В Дергее дело не я уверена, хоть они и работали с моим реципиентом, но особой привязанности к девочке не испытывали. Характер у нее был еще тот, и Мрир сама отталкивала от себя окружающих. Я же такой ошибки не повторяла, и за 4 дня с парнями неплохо сработалось, заслужив их если не дружбу, то хотя бы намеки на нее. Дилан уже сказал, что назначение спектром и встреча с маяком на меня благотворно повлияли. Знал бы он, может, потом и скажу, что случилось на самом деле. Гарус, превосходный стрелок и, если я не ошибаюсь, хороший техник. Вроде как должен уметь работать со взрывчаткой, но точно я не знаю. Потом у него уточню. В будущем будет верным другом и соратником. Если канон не лжет, Вакариан способен на исключительную преданность, и он отдаст мне свою верность, если я смогу заслужить его доверие. То, что он согласился пойти со мной, уже признак доверия, его зародыша. Если я это доверие не обману, я получу самого верного друга, которого вообще могу найти в этой реальности. Нейлус, что знает и умеет мой куратор, я сказать затрудняюсь. Мое послезнание ничем не могло мне помочь. В каноне его личность вообще не раскрыта. О нем ничего толком не известно. Он, темная лошадка, единственный из живущих в этой реальности, кто уже выпал из предначертанной судьбы. Он может изменять ее, прогибать под свои нужды, как и я, не опасаясь получить непреодолимое противодействие в виде бесконечности непрогнозируемых случайностей. А то, что я уже имела возможность наблюдать, дает все основания полагать, что мы неплохо сработаемся. Рекс, мастер войны, биотик, очень умный мужик, прекрасно прикидывающийся недальновидным громилой. Его реальный уровень – тайна, покрытая мраком, но он определенно неординарный воин, раз дожил до своих 700 лет, уточню, краганских лет, а год на Тученке несколько подлиннее земного будет. Тали, наивный подросток, выпущенный в большой мир, о котором знает только по рассказам старших, хороший инженер. Преданность мигрирующему флоту, абсолютно и, в некоторой мере, близка к обожествлению, что в каноне стало причиной ошибочного выбора и довело ее до самоубийства. Она как драгоценный камень, с которого следует сперва сколоть все лишнее, огранить, отполировать, и только потом она засверкает. Возни с ней будет очень много, но результат того стоит. У меня вырисовывается крайне интересная и неординарная команда. Главное, сделать так, чтобы они нормально сработались без лишних терок и проблем на пустом месте, и тогда я получу просто отличных соратников и друзей. Вот только что делать с Эшли и Кайденом? Энда, вопрос на миллион. Люди они неплохие. Эшли, потомственный военный с хорошей подготовкой. Кайден, сильный биотик, которому и надо-то всего лишь другой имплантат поставить. А это, реально, хоть и дорого. Проблема в другом. Личные качества. Кайден. Память о канонном горизонте и действия реального Кайдена на Иден Прайм ставили под сомнение его полезность. Пока от Эленка слишком много проблем, как и от его верности командованию ВКС. Мне не нужен на корабле разумный, слепо верящий в проповедуемые Альянсом идеалы, которые к реальности не имеют никакого отношения. Более того, способный предать ради этих идеалов. И тем более не нужен тот, кто не в состоянии здраво оценивать свои действия и их результаты. Инцидент на нулевом скачке и то, как Кайден его до сих пор воспринимает, прекрасный показатель полного отсутствия мозгов и способности к критическому мышлению. За 4 дня я про этот долбанный нулевой скачок узнала больше, чем мне бы того хотелось, как и про то, что послужило причиной злополучного инцидента. Эшли, хороший солдат, воспитана в семье потомственного военного, дисциплинирована, старательно, выполняет приказы командира без вопросов, вот только эти же достоинства становятся недостатками, стоит только их обладателю попасть в иную среду. Мне не нужны на борту солдаты, мне нужны те, кого испокон веков называли воинами. Идя по СБЦ, я пыталась вспомнить, кого из разумных я могу заполучить до этой проклятой всеми богами ключевой точки с моей пафосной смертью. Тех, кого мне в команду навяжет призрак, я трогать не имею права, реальность не позволит, надо искать кого-то еще, но кого, не знаю. Посмотрим, может кто-то и появится на горизонте, а сейчас стоит озадачиться чисто бытовыми проблемами, снабжением, оснащением и переоборудованием корабля, экипировкой и официальным оформлением моих бойцов. Это только в игре Герой Всея Галактики командир Шепард мог спасать онную галактику 7 дней в неделю и 27 часов в сутки, пафосно стоя в гордой позе на площадке Бице перед красивой, но абсолютно бесполезной картой галактики, которой, к Кстати, на корабле нет. В реальности только один космический корабль. Это огромное количество чисто бытовых проблем. Припасы, запчасти, ремонт мелких повреждений, которые всегда преследуют любой корабль. Я уже молчу про необкатанный и нестабильный прототип, обеспечение быта и досуга экипажа, кормежка, проблемы жизнеобеспечения и куча других не столь явных хлопот. И все это надо утрясти до того, как мы полетим на Терум за доктором Тессони. И тянуть тоже нельзя. Еще не хватало, чтобы Лиа разогнулась в своей силовой вешалке, пока мы тут собираемся. Может, Гарус что-то подскажет, а то сейчас от дорогих сородичей толку, ноль на выходе. Пока с родимого альянса что-то нужное получишь, Лиара в тех руинах в мумию превратится. Гарус, турианец замедлил шаг и вопросительно посмотрел на меня. Что тебе нужно здесь сделать? Лично тебе. Передать дела, освободить кабинет и сдать экипировку. Делай, что надо, а мы тебя здесь подождем. Я указала на скамьи, стоящие вдоль стен приемного отдела. Гарус согласно кивнул и свалил в неизвестном направлении. Отсутствовал Вакариан довольно долго, и в конце концов я задремала. Дрема плавно перешла в сон, и я отключилась от этой гостеприимной реальности, пока меня не разбудили. Душка, просыпайся. Что такое, Дерк? Твой турианец возвращается. Я разлепила глаза, выпрямилась и, не сдержавшись, смачно зевнула. Где там этот неуемный? Быстро осмотрев довольно просторное помещение, я его нашла. Вакариан на чем-то припирался с саларианцем в стандартной для СБЦ черно-синей броне, держа в руках большой бокс. Я так полагаю, с личными вещами. Конфликт разрешила красивая Азари, что-то коротко сказавшая недовольному саларианцу, и Гарус, насупившись, пошел к нам. Закончил, спросила я, когда недовольный и злой Гарус подошел к нам. Да, о, каким тоном это да было сказано. Сколько злости, непонимания, ярости и какой-то обиды прозвучало в голосе молодого турианца. Интересно, чем это его так достали, что привычная броня доброжелательности столь сильно треснула и позволила нам увидеть его истинное состояние. Тогда, веди нас в арсенал. Гарус коротко кивнул, развернулся и повел нас. Короче, он нас повел. Реальная СБЦ занимала довольно большую территорию. Многоэтажную башню и 8 ярусов, располагающихся ниже условного уровня земли, но, проклятие, катализатор при строительстве этой башни определенно вдохновлялся творениями создателей лабиринтов. Арсенал располагался на 3-м подземном, но мы уже 3 раза поднялись и 2 раза спустились на лифте, который, судя по времени движения, успел выехать куда-то в открытый космос, и теперь опять поднимаемся. «Кто это строил?» – спросил Дилан, наблюдая, как сменяются цифры на табло лифта. «Только что мы проехали 10-й этаж и продолжали подниматься. Протяне, насколько я знаю», – пожал плечами Гарус. «Что они принимали, когда это проектировали?» – проворчал Гризли. Турианец покосился на Дерга и совершенно по-человечески пожал плечами. «А я знаю, планировка СБЦ – это повод для шуток всей цитадели». От Вакариана плеснуло ехидство. «Пока эти шутники сами впервые не заблудятся. После этого, обычно, тяга зубоскалить на эту тему пропадает. А вы как ориентируетесь? За год привыкаешь». Он усмехнулся. «До этого, по карте. Ее загружают на инструментрон каждому сотруднику». Бойцы впечатлились, Рексу было сугубо все равно, а вот Тали молчала, сцепив пальчики в замок. Общение с капитаном родного корабля не прошло бесследно, и девочка очень нервничала. Адмиралы еще только должны принять решение, а пока она в нашей компании на птичьих правах. Наконец наши блуждания завершились. Гарус привел нас к массивной двойной двери, неохотно пропустившей в просторное помещение с 2 десятками дверей в стенах и скучающим интендантом, сидящим за терминалом у дальней стены за высокой стойкой, которая могла послужить баррикадой, если кто-то решит напасть на арсенал СБЦ, и сможет этот долбанный арсенал найти в этих лабиринтах. Интендант, высокий турианец с пронзительными желтыми глазами, с интересом разглядывал нашу крайне колоритную компанию. Гаруса он узнал мгновенно, как и Рекса, а вот я и мои бойцы вызвали закономерный интерес, как и нервничающая акварианка. «Дизарнради», — представился интендант, — «командир Шепард, вооруженные силы Альянса, на цитадели впервые». «Верно», — задал риторический вопрос мужчина, когда мы подошли. «Верно, удивительно, что вы меня узнали». Турианец улыбнулся, развел мандибулы в стороны. «Это моя работа. Я должен знать, кто ко мне пришел». Острый взгляд переместился на Крагана. «Рекс, тебя уже выпустили?» «Выпустили. проворчал он. «Дизар, дробач вернешь, ты же знаешь, что не могу». «Вы знакомы?» – с интересом спросил Дерг. Ответом ему была кривая усмешка Крагана и веселый вибрирующий смех обоих турианцев. «Урднатрекс, частый гость в СБЦ», – охотно пояснил интендант. «Каждый раз его ловит на очередной драке, а я получаю еще один краганский дробовик, доработанный мастером войны. В этот раз драки не было», – пробурчал Рекс. «Редкий случай. Тебя сдала твоя же цель», — усмехнулся Дизар. «Насколько я знаю, его все равно грохнули». Гарус виновато отвел глаза. Интендант удивленно заморгал. «Вакариан, это ты, что ли, Фиста пристрелил?» «Нет, не я», — честно сказал парень, но голос-то голос. Виноватый настолько, словно он пришел сознаться во всех грехах. «А морда чего виноватая?» — скептически спросил Дизар. «Я там был. С кем?» Гарус замялся, не желая меня подставлять. «Тоже мне, нашел проблему. Со мной. Я с Фистом, не сошлась во мнении относительно его способов воздействия на гражданское население. Душка, ты как всегда», — со вздохом пробормотал Дилан. «А мы только поверили, что ты подобрела. Так я не со зла. Было за что». Дерк обреченно махнул рукой. «У тебя всегда есть за что». Интендант за нами наблюдал с искренним и неподдельным интересом. Не так часто военные Альянса заглядывали в арсенал СБЦ, поскольку делать им здесь просто нечего. В реальности никто не продает в арсенале конфискованное и, тем более, табельное оружие. Куда оно уходит, я понятия не имею, но факт остается фактом. Оружие, попавшее в арсенал СБЦ, обратно на улицы цитадели не возвращается. Никогда. «Гарус, тебе что-то нужно?» «Пришел сдать табельное оружие». Дизар удивленно моргнул. «Чего вдруг? Я уволился». Тот от такой новости банально растерялся. «Ты что сделал?» «Я уволился», — со вздохом повторил парень. «Почему? Я?» Гарус запнулся, перевел вопросительный взгляд на меня, безмолвно спрашивая, можно ему говорить или нет. «Гарус переходит в мой отряд. Я уже отправила на него запрос директору Павлину». «И он согласился?» — скептически спросил Дизар. «Рапорт о переводе уже подписан. Много времени, чтобы сложить 2 и 2 турианцу не потребовалось, и нужный вывод он сделал. Спектр?» Я кивнула и показала ему свою ИД-карту. «О, я слышал о назначении спектра человека, но не знал, что это вы. Поздравляю». «Вот так, просто и поздравляю». Только эмоции были далеко не простыми. Для турианцев, как и для любого разумного в пространстве цитадели, кроме, пожалуй, людей, подобное назначение – это великая честь, которую оказывают избранным и лучшим. И я из-за выбора Нейлуса вошла в элиту галактики, вот так, внезапно. Просто потому, что меня выбрал спектр. Узнать бы еще за что. Благодарю. Это назначение – честь для меня. Дизар понимающе кивнул. «Вакариан, сдавай оружие и заполняй бланки. Сам знаешь, что надо делать». «Знаю, знаю». Гарус снял с захватов пистолет и штурмовую винтовку, положил на стол Дизару. «Оформляй. А снайперка, которую ты еще 5 лет назад конфисковал и до сих пор не сдал?» Гарус замялся. «Наради, я ее уже и сам снять не рискну», — честно признался он. «И вам не советую. Ее только взрывать вместе со стеной. Я в комнате защитные барьеры поставил. Дом должен устоять». Мы переглянулись. «А что не так с винтовкой?» — осторожно спросила я. «С винтовкой все в порядке», — сказал Гарус. «За 5 лет, которые она висит на стене у меня в квартире, ее только последние 2 года не пытались заминировать по новой, и то, потому что трогать боятся». «Не поняла, что значит заминировать? В его квартире? Прости, что?» Вместо ответа был веселый смех интенданта и яркое смущение Гаруса. Ответил нам Дизар. «У Вакариана из-за работы много врагов, живет он в неблагополучном районе в Нижнем городе. После 1 года службы, когда поняли, что просто так пристрелить его не получится, его квартиру начали минировать. Первые года 2 Гарус еще вызывал бригаду саперов, как положено по протоколу, потом и ему, и ребятам надоело, и он стал разминировать свое жилье сам. Желтые глаза лучились весельем. Раз в месяц приносит взрывчатку и сдает на склад». Дерк и Дилан переглянулись, а я не знала, что и сказать. «Ему минируют жилье регулярно, и он еще не подорвался, а... как часто это происходит? 2-3, как когда?» — пожав плечами, ответил парень. «В месяц?» — уточнила я. «Нет, в декаду». Дерка шарашенно покачал головой. «Ты что, хочешь сказать, что тебе каждые 3-4 дня минируют жилье?» «Да», — честный ответ с искренним недоумением в голосе. «Нет слов, просто нет слов. Он что, даже не понимает, что нас так удивило?» Да это же ненормально, а почему не съехал? Да кто купит мое жилье? Груз поморщился. Итак, соседи разъехались после первых трех подрывов. Не понимаю, зачем, я же щиты поставил. Взрыв бы поглотили, ну тряхнуло бы, и все. В вибрирующем голосе прозвучала такая искренняя обида и недоумение, словно его разочаровали до глубины души. Он же реально не понимал, отчего это из его дома сбежали все жильцы. Он же щиты поставил, обезопасил соседей от последствий своей работы. Красавец, ничего не скажешь. Дерк со слегка окосевшим взглядом пытался проживать новую информацию. Дилан спешно пересматривал составленное мнение об этом разумном, а я не знала, что и делать. После таких новостей отпускать его домой было как-то стрёмно. А вдруг подорвется? А сейчас у тебя заминировано? Задал интересный всем нам вопрос Дилан. Да, уже два прохода сделали. Сегодня домой заходил, новые растяжки заметил. Груз фыркнул. Дизар, как сниму, закину все на склад. Они поставили новые датчики движения с определением биоритмов тела. Дорогие, отключил? Нет, зачем? Перенастроил на свои параметры и ввел в исключение. Интендант покачал головой. А если дистанционно подорвут? Спросил Дерк. Пробовали уже. Я отключал. Как? Я неплохой техник. Груз пожал плечами. И постоянно слежу за новинками. Мне присылают документацию. Саперы делятся. Вакариан, ты неисправим. Смотри, взлетишь когда-нибудь в космос вместе со своим домом. Скептический взгляд голубых глаз ясно дал понять, что сам Вакариан думает по этому поводу. Не взлетит, отрубила я. Груз, жить будешь на корабле. Все равно мы скоро улетаем. На какое-то мгновение он растерялся, не зная, как реагировать на такой поворот, удивленно глядя на наши лица. По рожам мужиков я поняла, что Дерк и Дилан со мной солидарны, Рексу уже было все равно, где там Вакариан обитать будет. Ему было интересно на его жилье посмотреть, но мне нужна помощь, Груз. В нереально голубых глазах промелькнуло сомнение, но возражать он не стал. Вот и замечательно. Нет, ну подумать только. 5 лет жить в заминированной квартире. Да он не просто авантюрист, он экстремал какой-то. Интендант извивы моих размышлений понял прекрасно. С трудом прогнав с выразительной физиономии улыбку, он задал сакраментальный вопрос. «Вам что-то нужно?» «Нужно». Я вздохнула. «Мой наставник тяжело раненый, не в состоянии сейчас решить вопросы с обеспечением меня и моей десантной группы. Приходится самой». «Кто ваш наставник?» «Нейлус Крайк». Интендант удивленно заморгал. «Я слышал, он погиб». Груз хмыкнул. «Видел я этого погибшего часа два назад». «Говорит еще с трудом, но помирать не собирается». «Наради, спецкорпус еще держит здесь отдел?» «Держит». Интендант набил код доступа на терминале, и на одной из дверей индикатор сменил цвет с красного на зеленый. Когда сюда последний раз кто-то заглядывал, до полгода назад, как новое оружие завезли, спектры в основном пользуются основными арсеналами. «Мы воспользуемся этим», — сказал я, протягивая интенданту свою идентификационную карту. «Прошу». Дизар провел картой по сенсору, дождался, пока оборудование считает информацию, и вернул мне карточку. «Выбирайте», и приглашающе взмахнул рукой, указывая на открытую дверь. Поблагодарив интенданта, мы с Дергом, Диланом и Гарусом вошли в просторное помещение, заставленное запечатанными оружейными боксами. Если это всего лишь небольшое никому не нужное отделение, то каковы же основные арсеналы? Затаривались мы основательно, в расчете на всю группу. По 2 комплекта доспехов на Гаруса, Нейлуса и меня, оружие и боеприпасы, кассеты, гранаты и прочие милые сердцу мелочи. К сожалению, поскольку люди в спецкорпусе не служат, брони для Дерга и Дилана не нашлось, хотя Груз сказал, что в основном арсенале есть броня и для людей. Мне подошла броня Азари. Довольно тяжелые ящики таскали Дерг с Диланом, складируя их возле Крагана, а я и Груз подбирали оружие, поскольку подавляющее количество моделей было мне незнакомо. Преобладало оружие турианских производителей, разработанное для разных рас. Мне выбрали модель, созданную для Азари. У них отдача поменьше, да и легче оно. Когда мы пошли на выход, я обратила внимание на задумчивый взгляд Груза, который он бросил на стоящий чуть в стороне гарпун, тяжелую дальнобойную турианскую снайперскую винтовку. Мысленно перебрав отобранное, я поняла, что для себя Вакариан взял только штурмовую винтовку. Не поняла, он же прекрасный снайпер. Так почему не взял гарпун? Ничего не говоря, я просто подошла и взяла 2 бокса со снайперскими комплексами. Именно столько экземпляров этого оружия находилось в арсенале. Двери в арсенал неожиданно открылись, являя нам высокого зеленоглазого турианца в привычной уже броне СБЦ. Тали его узнала и тихонько ойкнула, сцепила руки в замок и попыталась спрятаться за Рекса. Не поняла, это с чего такая реакция? Новоприбывший удивленно осмотрел нашу пеструю компанию, перевел взгляд на открытые двери в арсенал спецкорпуса, на интенданта и задал закономерный вопрос. К нам заглянул спектр, интендант кивнул. Первый спектр человек, Имрир Шепард. Представилась я, сегодня назначили. Поздравляю. Турианец наклонил голову на бок, с интересом наблюдая, как я тащу два оружейных бокса, которые лишь не намного короче меня, а в глазах так и читалось. Деточка, а отдачи-то не унесет, Дициан Челлик. Опа, так это Челлик. А я была свято уверена, что Челлик это имя. Оказывается, нет. Да и мало он похож на канонного персонажа. Клановые татуировки, темного серого цвета, нанесены только на подбородок и, частично, на мандибулы, жесткая роговевшая кожа на лице, которую почему-то считают хитином, светло-серого цвета, на фоне которой эти самые метки едва заметны, глаза, ярко-зеленые, более теплого цвета, чем у Нейлуса, и на черном белке чуть ли не светится. Взгляд, пронзительный, тяжелый, внимательный, уже успела смотреть мою крайне пеструю компанию и составить мнение. Урднат Рекс, быстро тебя выпустили, не язви. Рекс недовольно поморщился. Я из-за тебя хороший дробач потерял, не из-за меня. Нечего было напролом переть. Мастер войны, а порой ведешь себя как малолетка. Рекс зарычал, на что Челлик вообще внимания не обратил. Видать, не в первый раз он Крагана отлавливает и сдает в родимую контору. Из-за спины Рекса выглянула Тали, нарвавшись на тяжелый пристальный взгляд, тихо пискнула. Кварианка, Тализера, если я не ошибаюсь, офицер Челлик, едва слышно пискнула девушка. Я, она со мной. Прервала я судорожно подбирающую слова кварианку. Челлик хмыкнул, одобрительно кивнул. Рад, что ты нашла себе хороших друзей. Зеленые глаза сощурились. Спектр, советую вам оформить ее по всем правилам, чтобы у Тализера не возникали проблемы из-за каких-то пустяков. Насколько я помню, девушка осталась без документов. Вы знаете Тали? Знаю. Челлик едва заметно усмехнулся. Тализера попала в не самую приятную ситуацию. Полагаю, она сама вам расскажет подробности своего прибытия на цитадель. Тали благодарно кивнула, искренне обрадованная, что турианец не стал вытряхивать неприглядную историю на общее обозрение. Благодарю за совет, офицер Челлик. Я займусь этим вопросом. Челлик на это лишь кивнул. Он дал мне совет, сходу вычислив неопытного ученика, а я дала понять, что его совет был принят во внимание, и я не отмахнулась. Дициан, ты по делу? Спросил новоприбывшего Дизар. По делу. У тебя еще осталась спецовка докового рабочего? Осталась. Лежит там же, где ты ее оставил, иронично сказал интендант, вместе со всем барахлом. Специально для тебя запрос на форму служб цитадели в спецкорпус отправил. Обещали через пару декад привезти вместе с обновлением арсенала. Челлик коротко кивнул. Благодарю. Из арсенала вышел Гарус, неся кофр из броней. Коротко поприветствовав бывшего коллегу, Вакариан аккуратно поставил металлические ящики на пол возле Крагана, скептически осмотрел получившуюся кучу, перевел взгляд на Рекса, потом, на моих бойцов, прикинул вес и поморщился. Согласна, тащить будет нелегко, но, как говорится, свое добро карман не тянет. В арсенал спецкорпуса мы попадем только после возвращения Стерума, не раньше. Это правда? Спросил Челлик, хмуро глядя на молодого сородича. Ты уволился? Да. Будь осторожнее, вздохнул следователь. Новости быстро распространяются. На тебя объявят охоту. Знаю. Тебе лучше съехать с цитадели. Знаешь же, что я этого не сделаю. Спокойно ответил Вакариан. Знаю. Но постарайся не подставиться. Слишком многие желают отрезать тебе голову. Мы улетаем с цитадели через пару дней, сказал я, привлекая к себе внимание следователя. Будем возвращаться на пару-тройку дней, отчитаться и снова улетать на неопределенный срок. Это будет лучшим вариантом. Сомнительно, что о нем забудут, но хотя бы накал спадет. Гарус, твоя последняя операция настроила против тебя очень влиятельных разумных. Что-то всплыло. Мгновенно подобрался Вакариан. Всплыло. Я тебе скину информацию на инструментрон. Оценишь, что ты разворошил. Буду признателен. Да, не зря говорят, следователь не может быть бывшим. Полагаю, Гарус никогда не избавится от привычек, приобретенных во время работы в СБЦ, да и не стоит от них избавляться. Хороший следователь в команде ой как пригодится, а Груз, как говорят, хорош. Челлик ушел в одно из подсобных помещений, а Груз с Дизером занялись переписью оружия, вбивая серийные номера и марки выбранного вооружения. Тали стояла столбиком возле Рекса, откровенно паникуя. Чего это она? Боится, что я ее выпру, когда узнаю ее историю. Зря боится, я и так все знаю. А вот с документами действительно стоит разобраться, но уже после того, как я получу ответ с мигрирующего флота. Закончив с оформлением вооружения и амуниции, мы попрощались с интендантом, покинули СБЦ и направились обратно к причальной площадке Нормандии. Как мы добирались до корабля, это отдельная песня. От СБЦ до лифта, ведущего на причальную площадку, мы долетели на такси, а вот дальше, дальше уже своим ходом. Бойцы, тихо шипя и матерясь, несли кофры с броней и боксы с оружием. Тали пыталась удержать разъезжающуюся гору небольших коробок, а я несла гарпуны. Нас провожали такими взглядами, что-нибудь смертоубийственного груза. Мне стало бы стыдно, наверное. И да, пришлось переть вручную. Тележек, погрузчиков или доставки на дом арсенал СБЦ не предоставляли. Когда же мы вывалились из лифта на причальную площадку, нас встретила прелестная картина. Капитан Андерсон и посол Удина собачились со старпомом Пресли и двумя незнакомыми мне турианцами и саларианцем, а первое, что я услышала, были слова старпома. «Посол Удина, сожалею, но у меня приказ моего капитана». Глава 13. Проблемы и их решение. «Командир, это возмутительно». Именно это было первым, что я услышала из уст нашего родимого посла, стоило только мне подойти. От желания дать Удине в морду меня удержал только здравый смысл. И два тяжелых оружейных бокса в руках, гарпуны-то весят ой как немало. Возмутительно ему. Да я с ним всего трижды общалась, и уже начало появляться стойкое желание его попросту отравить, чтобы мозг не жрал. Проклятие. Игровой образ даже близко не передавал суть настоящего посла. И как советники выдерживают регулярное общение с этим человеком? Отнесите все в корабельный арсенал, сказал я бойцам, вручая Рексу боксы со снайперскими комплексами. Дерк, проведи. Я повернулась к Удине. Посол, что вас так возмутило? На каком основании нас не пропускают на борт Нормандии? А на каком основании вас должны пропустить на корабль, официально переданный командованием ВКС Альянса в спецкорпус как личный корабль действующего спектра Совета? Флегматично спросила я. Вы, спектр-человек. Я, как посол человечества, не имеете никакого права вмешиваться в работу спектра Совета. Сухо отрезала я. Командир Шепард. Посол Удина, от моего монотонного нудного тона его перекосило. С момента моего назначения как оперативника специального корпуса тактической разведки цитадели, я автоматически выхожу из состава кадровых служащих военно-космических сил Альянса, а также лишаюсь гражданства ОНОВ Альянса систем и приобретаю интернациональное гражданство пространства цитадели до окончания моей службы как спектра Совета. Уточнять, что спектр лишается статуса только вместе с жизнью или в случае повышения, я не стала. Тем более, случаи повышения настолько редки, что служат скорее исключением из правила. Нейлус навскидку смог вспомнить только три таких примера за последние 700 лет. На каком основании? На основании постановления Совета Цитадели о правах и обязанностях оперативников специального корпуса тактической разведки Цитадели от 700 года эры Совета. Еще нуднее и монотоннее сообщила я. Об этом постановлении мне рассказал Гарус, когда мы обсуждали правовую базу пространства Цитадели и проблемы, которые я могу ждать от родимого Альянса. Сейчас эта информация была очень в тему. Вон как посла перекосила, но, не попрет же он против закона государства, к которому уже 20 лет как относится родимый Альянс. Вот и я думаю, что не попрет, хотя подставу сделать может, чтобы я не зарывалась. Спектр Шепард, поясните мне один момент. В голосе капитана Андерсона явственно звучало недовольство. Я вас слушаю, капитан. Почему Дерк и Дилан до сих пор не прибыли на новое место службы? Они прибыли на новое место службы. Приказом адмирала Хакита Дерк и Дилан переданы под мое командование. На каком основании? Вскинулся посол. На основании запроса спектра Совета, отправленного сегодня в ведомство спецкорпуса. Они, кадровые военные Альянса, на все время их работы со мной, они получают статус внештатных сотрудников спецкорпуса со всеми их правами и обязанностями. Груз, умница. Он словно предвидел этот разговор и, пока мы ехали в лифте, подробно описал мне правовые нюансы нынешнего статуса моих бойцов, отдельно остановившись на законах, регулирующих работу и положение в обществе разумных, официально нанятых спектром совета для совместной работы, а он и статус звучит как внештатный сотрудник специального корпуса тактической разведки цитадели и прав дает весьма немало. У вас есть еще какие-то вопросы? У меня нет, спектр, усмехнулся капитан Андерсон. Что забавно, он на меня нисколько не разозлился. Видать, посол и его успел порядочно достать за время совместной работы. Вон с каким удовольствием он наблюдает за нашей перепалкой. И потерю двух бойцов он воспринял совершенно спокойно, словно ожидал от меня чего-то подобного. Посол, вопросы обеспечения вашего корабля решайте через военное ведомство. Недовольно сообщил мне Удина, сверля тяжелым взглядом. Напугал Гуля свежим трупом. Честное слово, все равно обеспечение нормы будет идти через спецкорпус, а не через военное ведомство Альянса. Командование ВКС передало вам списки. Удина протянул мне датапад. Что за списки? Было принято решение заменить экипаж Нормандии на более опытный. Ой-ой, а вот это нехорошо. Я подошла и взяла датапад. Один взгляд на рожи и характеристику тех, кого мне собрались напихать на корабль, и мне стало плохо. Нет, они прекрасные спецы. Ничего не могу сказать, но, да ну к демонам, хватит того, что у меня прослушка на корабле стоит, меня устраивает нынешний экипаж. Удина нахмурился, поджал губы. Экипаж Нормандии набирался из молодых специалистов, только недавно закончивших обучение, вот и прекрасно, не придется их переучивать. Вы собираетесь оставить в кресле пилота-инвалида? Недовольно спросил Удина. Болезнь Джокера никоим образом не сказывается на его способности управлять кораблем. Флегматично ответила я, глянув на физиономию мордоворота, которого Удина пытается усадить за штурвал Нормандии. Вы предлагаете мне заменить гениального пилота на того, кто здоров, но существенно уступает ему по уровню. Ваше право, Шепард. Недовольно сказал посол. Вы еще что-то хотели, посол? Пока все, Шепард. Всего доброго, посол, капитан. Намек валите отсюда был понят, и недовольное бывшее начальство покинуло причальную площадку. Повертев в руках датапад, я сунула его в набедренный карман и перенесла свое внимание на троих разумных, которые с интересом за всем этим наблюдали. Вам что-то нужно, Анатаис Савис? Просто Анатаис, резко перебил его турианец. Начальник инженерной бригады спецкорпуса, представился саларианец, недовольно покосившись на коллегу. Спектр, нас прислали помочь вам с перегоном корабля на причальную площадку спецкорпуса. Говорил он очень медленно и внятно, словно разжевывал для идиота, избегая привычной для представителей этого вида скороговорки. Нам необходимо составить перечень работ для модернизации и переоборудования вашего корабля. Прекрасно. Прошу за мной. Мы зашли в шлюзовой отсек. Ви корабля сообщила о начале процедуры дезинфекции, и по полу побежала тонкая светящаяся линия, единственный визуальный эффект, который позволял проследить передвижение излучателей. «Сейчас у нас нет времени для проведения полноценной проверки и переоборудования», — сказал я. «Мы должны покинуть цитадель в течение 30 часов. Что приоритетно? Лазарет. Доктор подготовила списки оборудования, которое ей требуется. Если нет сложного и сверхточного оборудования, все будет установлено за 6 часов», — заверил меня турианец с синими клановыми метками. «Это было бы просто прекрасно». Ви обрадовал нас известием о завершении процедуры дезинфекции, и дверь плавно скользнула в стену. «Хочу предупредить сразу. Этот корабль – прототип». «Простите?» – саларианец удивленно заморгал. «Вы сказали прототип?» «Да, Нормандия – прототип». Трое разумных удивленно переглянулись. «Да-да, я знаю, что летать на прототипе – это изощренный способ феерично грохнуть себя вместе со всем экипажем, но пока я не могу официально избавиться от этого корабля. Я отвела турианца-пилота, представившегося как Торрис, в рубку и сдала Джокеру. Пусть сами договариваются, кто из них будет гнать норму на новое место парковки. Джефф при всех своих заскоках прекрасно понимает, когда можно покачать права, а когда надо показать себя как профессионала высочайшего класса, коим он и является. А сейчас именно такая ситуация. Мелкая дрожь, пронзившая корабль, показала, что я права. Фрегат мягко отвалил от причала. Два пилота общий язык нашли быстро. Следующим я навестила инженерный отсек. Адам с появлением турианского коллеги воспринял вполне благосклонно и вскоре уже вовсю обсуждал какие-то болячки корабля на специфическом жаргоне, в котором понятными и знакомыми были только предлоги. Анатаис, прошу за мной». Соларианец отвлекся от разговора коллег и пошел за мной, внимательно рассматривая корабль. Что он там заметил, понятия не имею, но от нормы я особых восторгов не заметила. В лазарете обнаружилась все та же компания. Дёрк и Дилан трепались с Нейлусом, Тали тихонько сидела в сторонке, Гарус что-то набивал в датапад. Рекса в лазарете не обнаружилось. Наше прибытие оборвало разговоры. Доктор выглянула из подсобного помещения и вопросительно глянула на меня. Прибыли техники спецкорпуса. «Доктор, вы составили списки необходимого вам оборудования?» «Составила». Карин протянула соларианцу датапад. Соларианец прочитал список, буквально на пару мгновений задумался и выдал. «Можно поставить. Не все. Если вы улетаете через сутки, мы не успеем получить установки синтеза и хирургический комплекс. А остальное? Можно. Успеем». Я вопросительно глянула на доктора и получила подтверждающий кивок. «Делайте, что успеете. У вас раненый. Мы не можем проводить переоборудование. Требуется разобрать часть обшивки. Перенесем на время ремонта». Ну а дальше понеслось. Не зря говорят, что ремонт сродни пожару, а переезд – потопу. У нас же было что-то между первым и вторым. Хорошо, хоть мое участие в переоборудовании лазарета было сведено к минимуму. Доктор Чиквас быстро нашла общий язык с начальником бригады, и дальнейшее действо происходило под ее чутким руководством. Нейлуса на время ремонта лазарета перенесли в каюту капитана, как единственную достаточно просторную, чтобы вместить и тяжело раненого, и то оборудование, которое потребовала доктор. На норме хоть каюты и были, но, проклятие, какие они тесные. Что занятно, спальных капсул не было вообще, в смысле, их не существовало в принципе, и экипаж жил в каютах, рассчитанных на четверых или шестерых разумных. Зато капитанская каюта оказалась точной репликой игрового прототипа. Большое, совершенно бессмысленное помещение с двумя рабочими терминалами, сдвоенной койкой, круглым столом непонятного назначения и тремя стульями. Что забавно, кровать и правда была составлена из двух стандартных коек, просто сдвинутых впритык. Ну, мы их и раздвинули, приспособив одну из них под больничную, прикрутив медицинское оборудование к стене. Все же, рана Нейлуса, несмотря на подпитку и ускоренное лечение, до сих пор была крайне тяжелой. Убедившись, что с коллегой все в порядке, я занялась решением кучи проблем, свалившихся на меня вместе с кораблем, и начало с самой проблемной их части, с экипажа. Читая список людей, которые произволом командования оказались на борту моего корабля, я медленно впадала в состояние прострации. Вот зачем на небольшом корабле 5 связистов и 3 навигатора, что, одного не хватит. А связистов-то зачем столько? Ладно бы корабль использовался по назначению как стелс-фрегат и передвижной командный центр, так нет же, его отдали мне. Дальше, боевой отряд они сняли, а вот 8 тунеядцев из военной полиции оставили. Вот зачем мне на борту почти тонна стоящего столбом у дверей легковооруженного мяса и особист, сующий свой нос куда не следует, их же даже в бой не пошлешь, не положено. Убрать к демонам, особенно особиста. Эта сволочь еще моему реципиенту мозги сожрать успел. Что там дальше? А дальше, прорядить экипаж. Инженерный отсек я трогать не буду. Мало ли что у этого корыта отвалится по дороге. Присли, я его не отдам. Он отличный старпом. Будет на кого свалить заботу о Нормандии. Джокер, даже не обсуждается. Карин, аналогично. Баталер, жлобливая скотина, но полезная, дело свое знает и разбазаривать добро не даст. Насмерть встанет. Остается штатный психолог, за борт, в смысле, высадить с корабля. Навигатор, одного хватит, и так курс Джокер прокладывает. Я специально у него узнавала. Второй пилот, а нету. Плохо. Интересно, Гарус пилотировать корабли умеет? Надо бы спросить. Так, что там? Отделение связистов. Одного хватит. Все равно на связь не так часто буду выходить. Ни с кем мне трепаться. Так, а остальные тунеядцы чем заняты? С этим сакраментальным вопросом я подкатила к старпому. Присли, выслушав меня, бросил один внимательный взгляд на мою полную добра озверевшую физиономию и не дрогнувшей рукой вычеркнул почти половину экипажа. Итого количество людей сократилось с 39 до 21, считая самого старпома, Карин, Джокера, всю инженерную бригаду из 7 инженеров и Адамса. И это не считая 8 мужиков из военной полиции и особиста, которые еще не знают о привалившем им счастье. Это необходимый минимум, капитан. Отлично, капитан. Позвольте вопрос, я вас слушаю. Я по поводу инопланетян на борту. так, началось. Не вовремя только. Я сейчас на взводе, устала, организм на грани истощения, ведь я блокирую все его попытки прервать энергетическую подпитку. Еще что-то не то скажу, потом замучаюсь исправлять ситуацию. Что-то произошло. Я не понимаю необходимости их присутствия на корабле. Щекотливый вопрос. А решать его надо здесь и сейчас. Присли вроде как мужик умный, должен понять мои аргументы. Впрочем, даже если он со мной не согласится, спорить он не будет. Другое дело, что аргументы и реальная мотивация – это две большие разницы. Но истинные причины мало кому интересны, как и лично мои заскоки. Вот и Старпому их знать совершенно ни к чему. Спать спокойнее будет, Присли. Я с этого дня, спектр совета, сфера моей деятельности, все пространства цитадели и территории, к нему прилегающие. Мой наставник и куратор, спектр Нейлускрайк, турианец. Он в любом случае будет находиться рядом со мной на протяжении многих лет. Надеюсь, вы понимаете необходимость наставничества. Я это понимаю, капитан. Прекрасно. Что касается других инопланетян, я буду работать с теми, с кем я буду считать нужным работать. Если мне потребуется, я отряд Ворча на корабль возьму. Груз Вакариан и Урднатрекс приняты мною в десантную группу, которая блистает своим отсутствием. Командование оставило мне только Уильямс и Аленка. А вот тут Присли искренне удивился. Кайдина он знал довольно неплохо и имел представление о том, какой из него боец. С Эшли Старпом не был знаком, но понимал, что двое людей – это не десантная группа, а одно название. Груз – превосходный снайпер. Рекс – мастер войны. Я полагаю, вы знаете, кто такие краганские мастера и чего стоит их заполучить. Я знаю. Старпом вздохнул. Что насчет Дерга и Дилана? Мне удалось получить их обратно, и теперь они официально служат под моим командованием. Я вас понял, капитан. Если у вас возникнут вопросы относительно инопланетян на борту или какие-то проблемы с экипажем, дайте знать. Да, капитан. Присли, есть еще один момент, который я бы хотел решить до того, как вы вылетим в первый рейс. Я слушаю вас, мэм. Буду говорить честно и без прикрас. От такого начала Старпом чуть заметно вздрогнул, вполне резонно ожидая какой-то подставы, и я не обманула его ожиданий. Меня назначили капитаном Нормандии, официально, но я не могу быть капитаном. Я не проходила специализированного обучения и имею весьма смутные представления о том, что требуется для нормального функционирования корабля и его экипажа. Я это понимаю. Это меня несказанно радует, поскольку я хочу передать вам обязанности капитана Нормандии. Присли от такого поворота растерялся, но быстро взял себя в руки. Простите, капитан. Присли, я Спектр. Да, я сохраняю официальный статус капитана, но вам придется взять на себя фактическое управление фрегатом. Есть большая вероятность того, что я буду покидать корабль на дни и недели. Нормандия не может оставаться на такой срок без руководства. Вы знаете корабль, вы знаете экипаж. Лучшей кандидатуры я просто не вижу. Старпом задумался. По сути, я не оставила ему выбора, просто приперев к стенке, когда расписалась в своей несостоятельности, как капитана космического корабля, добавив сверху информацию о частых отлучках. Мои интересы касаются исключительно моего отряда и моей работы. Корабль мне нужен как транспортное средство и мобильная база, не более того. Очень велика вероятность, что у меня возникнет необходимость надолго пересаживаться на другие корабли, что для капитана вообще недопустимо. Присли медленно кивнул. Я буду заниматься вопросами обеспечения Нормандии по вашему требованию, но у меня не будет времени заниматься экипажем и его проблемами. И тем более, я не желаю отвлекаться на вопросы дисциплины. Боюсь, мои методы решения конфликтных ситуаций могут показаться несколько бесчеловечными. Подумайте, старший помощник. А пока вы думаете, разберитесь с экипажем. Если будут какие-то проблемы, сообщайте. И на этой веселой ноте я свалила, оставив Присли переваривать сказанное. Пусть озадачится, если не хочет получить проблемы на ровном месте. А они будут. Однозначно будут. Через час военная полиция и те, кто оказался вычеркнут из списков экипажа, покинули борт корабля, а баталер получил от меня приказ расселить экипаж по каютам. И особо я уточнила, что мне потребуется как минимум 3 каюты для инопланетных членов экипажа. Видя мою осунувшуюся физиономию и злые глаза, баталер спорить не рискнул. Пробежавшись по Нормандии, я удостоверилась, что все работы идут своим чередом, а разумные расселены по каютам. Рекс от каюты отказался и теперь с комфортом обустраивался в каком-то подсобном помещении, расположенном между трюмом и арсеналом. Хочет там жить? Пусть живет, его право. Баталер тоже не особо сопротивлялся, только перенес ящики на другой склад. Надо сказать, Рекс освободить свою новую жилплощадь помог и таскал ящики вместе с баталером. Вот и хорошо, по корабельному времени наступила ночь, а для меня этот сумасшедший день все никак не заканчивался. Подумать только, первый день на цитадели, и уже столько событий. Очень насыщенные сутки вышли. Хорошо хоть удалось подремать на лавочке в башне совета. Промелькнула мысль, что Гарус тоже носится со мной по цитадели те же сутки, и ничего, вроде как довольно бодрый еще, а я вот уже все. Приходится купировать постоянные попытки организма отрезать утечку энергии и блокировать подпитку. Растекшись на стуле в столовке, я гоняла ложкой белесую пасту по тарелке и никак не могла заставить себя ее съесть. Есть хотелось страшно, но это же невозможно жрать. Я оттолкнула от себя тарелку и уронила голову на скрещенные руки. Сейчас уже времени на переоборудование столовой просто нет, но как вернемся обратно на цитадель, я поставлю нормальную кухню и найму повара. Не думаю, что спецкорпус откажет мне в оплате еды. На корабле работать будут еще минимум часов 6. Переоборудование лазарета только началось. Техники буквально полчаса назад вынесли облицовочные панели и вскрыли всю начинку. И очень удивились, обнаружив там прослушку. Я б тоже удивилась, если бы не знала. Обещали все поснимать, и в лазарете, и в каюте доктора Чеквас, которая к нему прилегает. Но предупредили, что тогда работать придется всю ночь. Когда вернемся, надо будет перебрать весь корабль. Интересно, Удина будет орать, когда узнает, что экспериментальный и секретный стелс-фрегат Альянса потрошат как дохлую рыбу техники спецкорпуса. Наверное, будет. Да и демоны с ним. Пусть орет, хоть причина сожрать мне мозг будет. Заскрипел отодвигаемый стул, стол чуть дрогнул. Имрир, ты чего? О, Дерк пришел. Ему-то что от меня надо? Устала немного. Я подняла голову и хмуро посмотрела на своего бойца. Чего не спишь? Тяжела ноша капитана. Да, он усмехнулся. Не парься ты так, носишься по кораблю уже который час. Так надо. Знаю, что надо. Иди поспи, каюта занята. Хмуро сказала я. А старая? А там Эшли поселили. Хорошо, хоть я заставила баталера отселить Тали отдельно. Дерк тихо рассмеялся. Да, это было бы страшное соседство. Не говори ерунды. Кто ж будет селить кварианского подростка, только покинувшего мигрирующий флот, к агрессивной ксенофобке? Что в этой малявке такого? Я вздохнула, почесала голову, сонно моргнула и пояснила. Тали, гениальный инженер, еще даже не начавшая раскрывать свой потенциал. А мы летаем на экспериментальном корыте, которое легко может развалиться в перегоне между реле. Прототип, мать его. Я покачала головой. Надеюсь, вопросов относительно Рекса и Гаруса у тебя нет? Да какие вопросы? Офицер СБЦ и мастер войны. Я вообще удивлен, что Рекс решил напроситься в твою компанию. Кстати, кто такой Сарин, о котором он говорил? Сарин Артериус. Живая легенда спецкорпуса, один из лучших ныне живущих спектров совета, турианец, возраст, если я не ошибаюсь, около 44 лет, умен, абсолютно безжалостен, практичен, всегда добивается поставленных целей, очень жесток, ненавидит человечество и Альянс, завалил первого кандидата в спектр от Альянса, инициировал нападение гетов на Иден Прайм, он же, наставник Нейлуса. Колоритная личность, оценил краткую характеристику Дерк, очень, и меня отправили за ним или за его головой, а это уже решать будет Нейлус, и я прямо слышу в твоих словах «но». Ты что-то узнала? Узнала? Нет, у меня есть определенные догадки и сомнения относительно Сарина и его мотивов, но сейчас не то место и время, чтобы ими делиться. Это важно, это очень важно, иди спать, все равно Крайк или спит или читает, завтра ты будешь вообще никакая, уже больше суток на ногах, спорить я не стала, бессмысленно, иногда у Дерга прорезается инстинкт наседки, в этот раз его жертвой стала я, и в такие моменты спорить с ним или взывать к глазу рассудка, бесполезно, Нейлус действительно не спал, что-то читая с датапада, стоило только двери закрыться за моей спиной, как мой наставник, включил глушилку. Что-то случилось. Виски пробил разряд боли. Мигрень развивалась, грозясь вскоре погрузить меня в полубессознательное состояние. Разворачивался седьмой слой ауры и вместе с ним активировалась менталистика и дар проклятия эмпата. По-хорошему мне сейчас надо много и крепко спать в абсолютно темном и изолированном от шума помещении, а я бегаю как подстреленная по кораблю, купаясь в куче негатива. Здравствуй, регулярный сенситивный шок, я так по тебе скучала. Проще сказать, чего не случилось. Я устало опустилась на вторую койку, обхватив руками голову. Когда завершат работы в лазарете? Только завтра к утру. Зато повынимаю все лишние. Почему такая спешка? Нам надо лететь на Терум за доктором Лиарой Тессони, дочерью матриарха Бенези. Я не хочу найти ее труп в силовом пузыре в протеанских руинах. А это возможно? Вполне. Нейлус отложил дотапот. Ты хочешь поговорить? Я хочу получить твой совет. А ты, я так полагаю, хочешь получить ответы на свои вопросы? Нейлус согласно прикрыл глаза. Хотелось бы прояснить некоторые моменты. Сакраментальный вопрос: кто ты? Да, я усмехнулась. Не совсем. Меня больше интересуют твои мотивы и планы на будущее. Что ты собираешься делать? Я пожала плечами. Ты удивишься, но я действительно собираюсь честно выполнять работу спектра и просто жить в этой реальности, раз уж меня сюда закинуло. На какое-то мгновение я замолчала, глядя перед собой. Накатывала усталость. Хотелось есть и спать. Болела голова. Мигрень усиливалась. Еще пара часов, и меня просто вырубит, чтобы мог развернуться седьмой слой. Активируется менталистика, и начнется развертка восьмого, предпоследнего слоя. Когда аура развернется до девятого слоя, у меня произойдет качественный скачок, и я войду в полную силу. А до того придется как-то крутиться. У тебя много знаний. Много. Ты многого могла бы добиться, и многое получить. А зачем? Я скинула ботинки и залезла с ногами на койку. Нейлус, какой смысл, если все материальное оставишь после смерти, и на перерождение, как и всегда, пойдет только душа? Никакого, никакого. Согласно кивнула я. Что такое богатство и власть? Это лишь инструменты, с помощью которых можно решать возникающие проблемы, не более того, но никак не самоцель. Тогда что для тебя цель? Знания, навыки, память. То, что можно унести с собой на тот свет. Я встретила пристальный взгляд. Больше, память. Ты умираешь и перерождаешься в новом мире, сохраняя память. Да, всю, всю. Короткое молчание и спокойные слова. Сочувствую. Не стоит. Я вымученно улыбнулась. Я уже успела привыкнуть. К этому разве можно привыкнуть? Зеленые глаза чуть сузились. Нет, к этому невозможно привыкнуть. Я пожала плечами. А что делать-то? Принудительно чистить себе разум, блокируя все, что цепляет за душу. И что тогда останется? Дикое желание все вспомнить, а когда память возвращается? Я покачала головой. Отключить эмоции? Можно. Но одно, два, ну три перерождения, и понимаешь всю бесцельность существования. Эмоции хоть как-то заставляют жить дальше, несмотря ни на что. Проверяла, я дважды пережила распад личности, Нейлус. Первый спровоцировали эмоции, второй – их отсутствие. Ничего приятного, поверь. Особенно, когда ты вновь осознаешь себя и понимаешь, что коллапс был запущен осознанно и по всем правилам. Память, знания и навыки – все сохранилось, а то, что касалось личности, стерто так, что ни один менталист не восстановит. Я действительно не знаю своего имени. У меня его просто нет. Нейлус прикрыл глаза и расслабленно обмяк на койке, пережидая приступ острой боли. Но его голос, когда он вновь решил продолжить разговор, был все так же спокоен и безмятежен. Ты сказала, что взяла себе имя Имрир. Я уже считаю это имя своим. Почему? Не знаю. Что-то затронуло где-то в глубине души, дало отклик. Сложно сказать. Это так важно. Нейлус ничего не сказал, просто качнул головой. Он лежал и внимательно на меня смотрел, ничего не говоря, словно изучал заново. Накатила какая-то апатия и усталость. Если я не смогу найти тех, кому смогу доверять, тех, кого я смогу назвать друзьями, какой смысл пытаться пробить головой стену отчуждения? Посмотрим, как сложится ситуация до моей полной инициации, а там я уже приму окончательное решение. Если найдутся те, ради кого стоит спасать этот цикл, я буду его спасать. Если нет, ну нет так нет. Где искать властелина, я знаю. Голова медленно наливалась свинцом. Я клюнула носом. С тобой все в порядке? В низком голосе обеспокоенность. Сенситивный шок. Активируются способности менталиста, и разум не справляется с получаемой информацией. Тогда, спи. Подпитка прервется. Спи. Мы находимся на цитадели. Когда будить? Не будить, даже если норму Удина возьмет на абордаж. Если буду дергаться или что-то бурчать, не обращая внимания. Я еще успела услышать тихий вибрирующий смех, пока сознание медленно гасло. Звуки пропали окончательно, и я погрузилась в забытье. Снилась какая-то ерунда. В благословенной тьме вокруг меня летали маленькие толстенькие жнецы и наперебой предлагали отправиться с ними, заманивая печеньками, шоколадными, моими любимыми. Потом появлялся Удина и с криком: «Это возмутительно!» Бегал за толстенькими, но очень резвенькими жнецами, которые улетали от него, смешно загребая лапками. За мной кто-то с интересом наблюдал, но кто, я так и не поняла. Жнецы загнали Удину в угол и закидали печеньками, а потом опять вернулись ко мне и начали предлагать вкусняшки. Сволочи, жрать-то хочется. Глава 14. Бытовые хлопоты. Пробуждение менталистики произошло ночью во время глубокого сна. Психоделические картинки Удины, гоняющего с криками, это возмутительно. Толстеньких и юрких жнецов, подмигивающих мне красными глазками и голубенькими огоньками на корпусе и наперебой предлагавших что-то вкусненькое, сменились осознанием окружающей меня реальности. Я автоматически сканировала пространство, отмечала разумных существ, занятых работой или спящих неподалеку, считывала эмоции, не утруждая себя их пониманием, просто пропуская сквозь разум как не требующий внимания фоновый шум. Разум работал на грани дремы. Я проводила первичную настройку своего же восприятия, чтобы не сходить с ума от чужих подспудных желаний. Я не хочу это ощущать и тем более знать. Многие наивно считают, что обладать даром менталиста – это здорово. Это не совсем так. Менталистика, как и любой дар, имеет оборотную сторону, с которой не так-то легко справиться. Она опасна прежде всего для своего обладателя. Для меня, сейчас, когда дар прошел активацию, он работает на полную мощность, а вот ресурсов организма еще не хватает. Пока аура полностью не развернется и не пройдет качественная перестройка организма, первоначальная настройка менталистики завершилась, и вслед за ней на всю силу заработала эмпатия. На меня навалился вал чужих эмоций, мощных, многогранных, разноплановых, генерируемых десятками разумных существ. Я спешно уменьшила чувствительность, сужая зону охвата до пары метров и начала ставить эмоциональный блок, первую линию защиты. Полегчало, накал эмоций утих. Разум выплывал из дремы, и я смогла выделить чувства находящихся рядом разумных. Нейлус крепко спал и едва заметно фонил сумбурными эмоциями, порождаемыми сновидениями. Дерк и Дилан находились на расстоянии в пару метров за стеной, в столовке, злились и хотели жрать. Желудок жалобно квакнул, напоминая, что и он бы не отказался что-то в себя заполучить. Чужой голод только усиливал мой собственный. Так, а это кто тут совсем рядом полыхнул смущением, растерянностью и усталостью, и тоже есть хочет. Я приоткрыла глаза. У дверей стоял Гарус в черной броне, растерянно глядя то на спящего Нейлуса, то на меня. До сонных мозгов не сразу дошло, что Вакариану в моей каюте делать нечего. Зевнув, я села, потерла глаза. Если он здесь, значит, что-то произошло. Не просто так он заявился. Слишком уж он вежливый и тактичный, чтобы вот так просто ввалиться в чужую каюту. Гарус, что случилось? Ничего. Турианец виновато моргнул. Валящая с ног усталость тяжело давила на обостренное восприятие, заглушая даже голод. Почему Гарус в таком состоянии? Он что, так и не отдохнул? Ты еще не спал? Нет. Почему? Негде. Предельно честный ответ. Ему даже в голову не пришло солгать или как-то скрасить правду. Так, момент. Что значит негде? Я же приказала баталеру всех расселить. Гарус замялся, но ответил. Он поселил в каюте Нейлуса. И, не подняла я сути проблемы, она заперта и опечатана. Я прикрыла глаза. Пакти, скотина жлобливая. Нет, чисто теоретически он поступил правильно, поселив Гаруса к сородичу, но мозги же иметь надо. Середина ночи, опечатанная каюта. Прекрасно. И ты все это время сидел в столовой? Честно ответил Гарус. У меня от злости потемнело перед глазами. Просто изумительно. Вместо того, чтобы отдохнуть, из-за этого придурка Гарус всю ночь проторчал в столовке. Меня он будить не стал, дал отдохнуть и прийти в себя. Я его за борт когда-нибудь выкину. Рядом полыхнуло удивление. Нейлус проснулся, как только усилился поток заемной энергии. Кого ты собралась выкинуть? Баталера. Нейлус ухватил одного взгляда на сонного Гаруса, чтобы оценить ситуацию. Ко мне подселил? Да. Не говори мне, что ты не мог вскрыть замок и снять пломбу с двери, не повредив. Мог, а почему не сделал? Без разрешения, Нейлус скептически глянул на сородича. Надо было взламывать. Знаешь же, что я бы разрешил. Гарус пожал плечами. «А здесь что делаешь?» — со вздохом спросил Крайк. «Пришел спрашивать разрешения. Человек, Дерк, сказал, что ты здесь». Я прикрыла глаза ладонями и едва слышно зарычала. «Да они что, издеваются?» Баталер, скотина, поселил парня в опечатанную каюту раненого спектра, зная, что без разрешения оного спектра или капитана корабля каюту не откроют. А спектр, что один, что другой, он же, капитан корабля, спят. Гарус, как я поняла, взломать замок вполне в состоянии, но делать этого не стал. И из-за своей чрезмерной честности и порядочности уже часов 30 не спит. Прелестно просто. А тут еще Дерк, придурок, решил эксперимент социальный поставить. Знает же, как Имрир, да и я сама, нервно реагирую на несанкционированное вторжение посторонних на мою территорию. Интересно, они там с Диланом ставки не делают, когда же Вакариан вылетит из каюты и с каким напутственным ускорением? Что эти идиоты делают? Пытаются есть какую-то белую пасту? С легкой брезгливостью в голосе ответил Гарус. Не понимаю, как это можно есть? Оно же воняет стрелянными термоклипсами. Да никак, желудок жалобно квакнул. Сама уже сутки голодная. Но есть эту пакость, я уже просто не в состоянии. Гарус как-то странно на меня посмотрел, на мгновение задумался, а потом подтащил к себе какой-то металлический кофр, открыл его и достал небольшую коробку. Это он что, все это время со своими вещами по кораблю таскается? Прекрасно просто.